Она совсем не дичилась, и мы с ней наперебой рассказывали о Турышеве, о нашей работе на метеостанции, о Фоме и односельчанах. Мальшит, в свою очередь, подробно разъяснил нам, как обстоят дела с проектом дамбы. Газеты и журналы охотно о нем пишут, но на деле ничего не ведется для его осуществления. «Почему ваш проект называют теперь проектом профессора Спиранского?» — спросила серьезно Лиза. «Ведь мы хорошо знаем, что он именно ваш». «Потому что он Филька Простак», — вставил Глеб, немного оживившийся за столом. «Знаете, есть в театре амплуа Простака». «Так он Простак в жизни». Мальшик пожал плечами. «Профессор его значительно усовершенствовал. У меня дамба расположена неудачно по отношению к волнам, а они на этом участке достигают большой силы. Ось плотины у меня проходит по большим глубинам, до 9 метров, с илистым дном. У профессора Спиранского дамба проходит значительно севернее, по глубинам от половины до 1,5 метров. Да и расположена удачнее по отношению к ветрам и разгону волн. Стоить будет теперь гораздо дешевле. Это большая удача, что такой знаток Каспия, как профессор Спиранский, заинтересовался идеей дамбы и нашел необходимым разрабатывать ее дальше. «Как будто твой профессор не мог помочь тебе в порядке этой самой консультации!» — едко возразил Глеб и захохотал. «Можно было сохранить оба имени», — тихо произнесла Лиза. «Подумаешь, бессмертная слава!» — добродушно усмехнулся Филипп Мальшик. У него была своеобразная улыбка, очень его красившая, дерзкая и добрая в то же время. Его улыбка. «Важно так или иначе разрешить раз и навсегда проблему Каспия. И в этом мне поможет маститое имя. С большим вниманием отнесутся к проекту». «Но ведь ты и сам признал, что в проекте только пишут, а возы ныне там!» — язвительно бросил Глеб. Он положил себе на тарелку кусок рыбы, и я невольно обратил внимание, какие у него красивые узкие руки с длинными пальцами. И сам он был красив. Только красота эта была какая-то чахоточная. Румянец щек, то разгоравшийся, то гаснувший, лихорадочный блеск глаз, раздражительность. Что-то его грызло из-под тишка. И я вдруг подумал, Глеб ни за что бы не отдал свой проект другому. Хотя бы и усовершенствовать, хотя бы и ради успеха дела. «Пишут, значит, и читают все больше сторонников», — невозмутимо сказал Мальшик, прихлебывая чай. «Что толку?» — почти крикнул Львов. «В госплане лежит почти год. Госплан занимается более неотложными делами. Конечно, проблема Каспия тоже неотложная. Ну что ж, будем это разъяснять, пропагандировать». Мальшик обвел всех ясным взглядом и продолжал. «Если бы явился кто-нибудь с более подходящим проектом, нежели мой или профессора Спиранского, я бы с великой радостью стал бороться за него. Вот будет скоро совещание по проблеме Каспия. Я предложу объявить конкурс на лучший проект». «Думаешь, что совещание много даст?» — насмешливо поинтересовался Львов. «Да. Поговорят, да темы ограничатся. Любят у нас поговорить». «Может быть, у нас и много говорят, но тебе придется признать, что еще больше делают». Сухо отпарировал Мальшик и, желая прекратить разговор на эту тему, обратился к Лизе. «Не скучаете здесь в таком уединении?» «Нет». «Не всякая девушка могла бы здесь жить». Сестра доверчиво смотрела в глаза молодого ученого, опустив на колени маленькие огрубевшие руки. «Конечно, мне бы хотелось поездить по стране, посмотреть». Раздумчиво начала Лиза. «Я еще ее не знаю, мою страну. Так, краешек видела, когда одну зиму училась в Москве на курсах. Я часто думаю о Сибири. Прозрачные холодные реки, неоглядная тайга, звериные тропы, по которым нога человека не ступала. Вдруг приходят молодые, неунывающие, и вот в непроходимых дебрях вырастают города. Мне бы хотелось там поработать». «Но я не поеду туда». «Почему?» «Каждый должен довести до конца свое дело, а не разбрасываться». «А у вас есть свое дело?» Мальша даже подался вперед. Глеб смотрел на Лизу саркастически. мечтательница, фантазерка. Вот что читалось в его глазах.